16. По дороге в полицейский участок на Страйк-авеню Ходжес рассказывает Холли о посещении больницы Кайнера, начав с самоубийства Рут Скапелли и закончив странными фразами, которые произнесла Барбара перед тем, как ее укатили в приемное отделение. «Я знаю, о чем ты думаешь», — говорит Холли, «потому что я думаю о том же. Ниточки тянутся к Брейди Харсфилду». «Князь самоубийств». Дожидаясь Холли, Ходжес проглотил пару таблеток болеутоляющего и теперь чувствует себя неплохо. «Так я его называю. Что-то в этом есть, согласна?» «Да, но вот что ты мне однажды сказал». Холли сидит за рулем Приуса, выпрямив спину, не отрывая глаз от дороги. Они уже углубились в Лоутаун. И сейчас она выворачивает руль, чтобы избежать столкновения с продуктовой тележкой, которую кто-то оставил на мостовой. «Ты сказал, что совпадение не равносильно заговору. Ты это помнишь?» «Да». Одна из его любимых фраз. У него их хватает. «Ты сказал, что можно целую вечность расследовать заговор, чтобы в итоге выяснить, что это всего лишь цепочка совпадений. Если ты не найдешь ничего конкретного в следующие 2 дня, если мы не найдем, тогда тебе придется сдаться и начинать лечение. Пообещай мне, что начнешь». «Возможно, потребуется чуть больше времени». «Джером вернется и поможет», — обрывает она его. «Все будет как прежде». Ходжес вдруг вспоминает название старого детективного романа «Последнее дело Трента» и улыбается. Роман английского писателя Эдмунда Бентли. Уголком глаза она замечает его улыбку, принимает ее за знак согласия и тоже улыбается с облегчением. 4 дня. Говорит он. 3, не больше. Потому что каждый день, на который ты оттягиваешь начало лечения, уменьшает твои шансы. А они и так невелики. Только не начинай торговаться, Билл. Ты в этом мастер. Хорошо, кивает он. 3 дня. Если Джером поможет. Он поможет, заверяет его Холли. И давай постараемся управиться за 2.